Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу. Пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза три он скрывался совсем из вида. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреевича. «Вправо ехать надо», — сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь. «Ну, вправо так вправо пошел», — сказал Василий Андреевич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава. Никита не отвечал. «Ну, дружок, потрудись!» — крикнул он на лошадь. Но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом. Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади. Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул. Добрая, непривычная кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на инохоть и шаг. Так проехали минут пять. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Сани, казалось, иногда стояли на месте, и поле бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно, чуя что-то неладное перед собой. Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась. Но только что он хотел ступить шаг перед лошадью, как ноги его поскользнулись, и он покатился под какую-то круч. «Тпру, тпру, тпру!» — говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился только, врезавшись ногами в нанесенный внизу оврага толстый слой снега. Нависший с края круча сугроб, растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот. «Эко ты как!» — укоризненно проговорил Никита, обращаясь к сугробу и к оврагу и вытряхивая снег из-за воротника. «Микит! А Микит!» — кричал Василий Андреевич сверху. Но Никита не откликался.